Глава 28. Путь Курди. Как только окрыленный этим решением он бросился ко входу в подземелье, что-то коснулось его руки. Это было едва заметное прикосновение, и, оглянувшись, он ничего не увидел. В рассветной мгле он поводил вокруг себя рукой, и его пальцы нащупали упругую нить. Он опять пристально вгляделся, но ничего не обнаружил. Тут его осенило, что это, наверное, и есть нить принцессы. Не говоря никому ни слова, зная, что ему поверят не больше, чем он сам поверил Айрин, Курди пошел вдоль нити, ведя по ней пальцем, и скоро оказался за домом на склоне горы. Это удивило его. Если нить действительно была послана бабушкой, неужели она вела внутрь горы? Там принцесса наверняка встретила бы разъяренных поражением гоблинов. Курди поспешил вперед, надеясь перехватить принцессу по дороге. Тем не менее, когда он подошел к тому месту, где идет прямиком вверх в гору, неужели она ведет его домой, к маминому коттеджу? Неужели принцесса там? Он в припрыжку побежал в гору, и еще не взошло солнце, как нить в самом деле привела его к дверям материнского дома. Там она исчезла из-под его пальцев, и как он ни пытался нащупать ее, больше найти не мог. Курди поднял щеколду и вошел. У огня сидела его мать, а у нее на руках лежала спящая принцесса. «Тихо, Курди!» — прошептала мать. «Не разбуди ее! Я так рада, что ты вернулся! Я думала, гобы опять схватили тебя!» С замершим от восторга сердцем Курди опустился на табуретку против матери и уставился во все глаза на принцессу, которая спала так мирно, будто лежала в собственной кровати. Она немедленно открыла глаза. «Курди, ты пришел!» — сказала она спокойно. «Я так и думала, что ты придешь!» Курди встал перед ней, потупив взгляд. «Айрин, прости, что я тебе не верил». «Это ничего, Курди», — ответила принцесса. «Ты не мог, я знаю. Но сейчас ты веришь мне, правда?» «Сейчас я не могу не верить. Мне следовало поверить раньше». «Почему ты не можешь не верить?» «Потому что, как только я собрался искать тебя под землей, мне попалась в руки твоя нить и привела сюда». «Значит, ты пришел из моего дома?» «Да». «Я не знала, что ты там». «Я был там около 2 или 3 дней». «Я совсем ничего не знала. Тогда, может быть, ты мне скажешь, почему бабушка привела меня сюда? Я не помню. Что-то разбудило меня, не знаю что, но я испугалась и схватилась за нить. Она была там. Я все еще боялась, когда нить повела меня в гору. Я думала, что надо будет идти снова внутрь горы. А снаружи мне нравится гораздо больше. Я думала, что ты опять в беде, и тебя надо выручать. Но вместо этого нить привела сюда. И ох, Курди, твоя мама была так добра ко мне, совсем как моя прабабушка».